«Господин Хидемаса, мы вам поможем!» Баба Миядзи тоже настроена на битву. «Ситуация складывается не в нашу пользу. Я бы уже сбежал, но не могу использовать портал Шилд. Конечно, если отряд Ларка сможет отключить замок на песочных часах, мы спасемся с помощью манускрипта возврата и перегруппируемся. Но с учетом происходящего, я уверен, что и там сейчас идет битва с опасными врагами». «Ория! Умри! Пришло время торжества справедливости!» «Ничего личного, но я тоже должна сражаться». «Ха!» Миядзи вновь выпустил ноты из музыкального инструмента. Доспех побежал с занесённым топором. Дура запустила в Сейн цепь с грузом. Бабы Миядзи тоже замахнулись своим оружием. «Stardust Blade! Ронда цепного типа! Первое, второе, третье, четвёртое!» Рафтали использовала Stardust Blade, отправляя в полет блестящие рубящие полоски. Агресс ловко отразила ноты и замах доспеха быстрой комбинации ударов. «Ну что ж ты так? Поскорее уворачивайся, не то опять отправишься в полет. Я не проигра...» Сейн отбила цепь дуры, высекая искры, но все таки дура была сильнее, так что Сейн постепенно отступала. «Пора!» Фамильяр Сейн появился за спиной дуры и попытался ударить, но цепь перекрестилась перед ним, останавливая атаку. «Ты так и осталась наивной, Сейн!» «Чёрт! Неужели нельзя ничего сделать?» Вдруг я услышал знакомый текст заклинания. «Как источник силы, я, следующая королева, повелеваю. Расшифруй законы вселенского мироздания и сожги сие пламенем преисподней! Дрит Хелл Файр!» Она так и продолжает называть себя следующей королевой. «Новой королевой стала Мелти. Тебя нет места в нашем мире. Но что мне теперь делать? Хотя я ведь услышал, как она читает заклинания. Тогда надо попробовать». «Как источник силы героя щита повелевает. Расшифруй законы вселенского мироздания и развей сие пламя преисподней. Антидрит Хеллфайр!» Я выбросил магический залп, созданный с сукой огненный шар, и обезвредил его. «Контр-заклинание? И такое быстрое?» Сразу видно, что сука не присутствовала во время решающей битвы с тактом. А я теперь убедился, что даже в условиях запрета магии я все еще могу использовать силу Земли. Правда, у меня нет никаких атакующих заклинаний. А от поддерживающей магии толку будет не слишком много. Может, пусть лучше Иски читает заклинания? Хотя секунду. Если теперь у меня нет щита, может, я могу атаковать? «Умри ради господина Хидемасы, героя из Нового Мира!» Гарем Миядзи накинулся на меня с клинками. «Нафуми-сама!» «За меня не волнуйся!» Я уже сражался со множеством быстрых и сильных врагов, после такого увернуться от атак баб Миядзи будет проще простого. Я ускорил течение ци с помощью стиля непобедимых адаптаций и легко ушел от натиска. «Он увернулся?» Так я выяснил, что ци все еще работает. «Значит, я не совсем беспомощный». Но стоило об этом подумать, как доспех побежал вперед. «Великое землетрясение 3!» Он так ударил топором по земле, что пол задрожал. «Идиот! Остановись!» — крикнул я. «Мы в подземном лабиринте. Ты такими навыками нас всех здесь похоронишь!» «Я не собираюсь слушать бредни дьявола!» «Или лабиринт защищен от землетрясений?» Но пол все равно раскололся. Теперь уворачиваться будет сложнее. «Кстати, этот тип украл мои методы усиления!» По-видимому, он не смог усилить свои навыки до уровня X. Но если он действительно знает все методы, то мне даже со щитом будет непросто его победить. «Ха! Получай!» Я не смог вовремя увернуться на неровном полу, и несколько атак гарема Миядзи все таки задели меня. «Что? Я ударила в полную силу, но он не получил урона!» Стили непобедимых адаптаций, экипировки и стены, которой меня научила Сейн, кое-как хватило на полное погашение урона. Ну и уровень тоже сыграл свою роль. Я взревел и ударил в ответ кулаком, усиливая его с помощью ци и стиля непобедимых адаптаций. Но ощущения были такие, словно я ударился рукой о невидимую стену. Миядзи защитил своих спутниц каким-то барьером? «Неужели тебя не учили, что бить девушек нехорошо? Вот за это я и не люблю подонков!» Презрительно бросил Миядзи в ответ на мои попытки врезать его бабам, затем отправил в бой еще несколько нот. Рафтали и Грасс вновь их отразили. «Не волнует! На войне не важно, мужчина ты или женщина. Опять мне защитники женщин попадаются. Как они меня достали? Можно подумать, он сражается не против Рафтали и Грасс. Народ, я начинаю сражаться всерьез. Остановите обладателей кланового оружия, а я займусь священными героями из иного мира. Думаю, так будет лучше. Скомандовал Миядзи. Есть! Это он пытается делать вид, что до сих пор не сражался всерьез? Но даже если он врет, ничего хорошего ждать не приходится. Да! Почувствуйте силу справедливости! Доспех тоже переключился на нас, точнее на Ицки. В ответ Ицки достал из кармана листок травинки. Что он задумал? Ицки приложил листок к губам и начал свистеть. Вокруг вспыхнул магический свет. Магия? Но это невозможно! Поразился Миядзи. Он пользуется музыкальным инструментом, но не знает о музыкальной магии? Самозванец Лука! Что за хитрость ты задумал? Ха! Доспех занес топор и попытался ударить. Не позволю! Но вмешалась Грасс и заблокировала удар. Ты слишком слаб, чтобы угрожать нам! Я думал, ты будешь посильнее. Ты разочаровываешь меня, поборник справедливости! Презрительно высказался Миядзи в адрес доспеха. Ха! Сейчас я покажу, как надо пользоваться моей силой! Топор зловеще вспыхнул и начал менять форму. Это же проклятая серия! Хотя Грасс продолжала сдерживать вражеское оружие, на ее плече вдруг появилась рана. Пронизывающая атака, да? Пробормотала она и взмахнула веерами, заставляя доспеха отпрыгнуть. Рана была не слишком глубокой, но проклятой, так что Грасс все равно поморщилась от боли. Это неприятно! Проворчала она, поливая свою рану зельем жизненной силы. Но оно почти не помогло из-за проклятия. Вот опять мы боремся против похищенного оружия, которое обладает неприятной силой. Поскольку звездное оружие – это, по сути, клановое оружие нашего мира, я не думаю, что доспех может использовать всю его силу, однако пока топор был у такта, тот наверняка успел усилить его всеми доступными методами. Кроме того, доспех из сука, на правах бывших спутников, наверняка хорошо знают о методах усиления священного оружия и пользуются еще и ими. В любом случае, это лишь подтверждает, что доспех крайне опасен. Мелкие усиления складываются в огромную силу, и нам теперь с ней бороться. А теперь познайте мою силу! И мою! Миядзи решил присоединиться к атаке и превратил музыкальный инструмент в зловещую электрогитару. Как же они любят проклятое оружие! Наверняка еще окажется, что и расплаты за это никакой нет. Chain Bind 3! Chain Needle 3! Из пола выскочили шипастые цепи и устремились ко мне с Ицки. «Ух ты! Я тоже хочу!» Сказала дура и бросила в нас цепь. «Не позволю!» Сейн попыталась остановить цепь, но та намоталась на ее оружие. Уверен, Сейн сможет освободить ножницы, но уже не успеет остановить остальные цепи, которые летят в нас. «Скорее! Есть!» Сейн отправила своего фамильяра нам на помощь. «На Фумисама!» Рафталия посмотрела на нас. «Нет, оставайся там! Продолжай атаковать!» «Но...» Одна из женщин Миядзи напала на Рафталию. «Рафталия, берегись!» Вдруг из-под ног Рафталии выскочили пики, пытаясь проткнуть ее. «Ха!» В самый последний миг Рафталия успела отскочить и срубить пики, но тем временем на нас продолжали наседать. «Вы нас все равно не достанете!» Мы с Ицки попытались уйти от очередных цепей, но Миядзи вновь заиграл на музыкальном инструменте, и воздух вдруг стал густым и плотным, словно вода, сковывая движение. Что это? Видимо, очередной ослабляющий навык или магия. Цепи звякнули и обвели нас с Ицки. «Я вынес приговор, и имя кари для сего никчемного преступника – обезглавливание! Отчайся и умри беззвучно, ибо твоя голова отделится от тела!» Доспех зачитывал знакомый навык. «Гильотина!» Огромный клинок гильотины начал опускаться на наши сыцкие головы. «Я так просто не сдамся!» Я использовал стену, чтобы создать над собой несколько слоев защиты, однако у меня нет сейчас достаточной сил, чтобы остановить навык проклятой серии, поэтому клинок легко пробивался через преграды. Каждое движение лезвия длилось будто бы вечность. Черт! Неужели моя судьба — Смерть от проклятого навыка бывшего спутника Ицки, который возомнил себе воплощением справедливости. Фамильяр Сейн бросился нам на помощь, но... Но уж нет, дорога закрыта! Бабы Миядзи схватили фамильяра, тот пытался вырваться, но ему не хватало сил. «Нафуми!» — воскликнула Грасс. «Эй ты! Будешь отвлекаться? Себя тоже не защитишь! Получай!» Миядзи замахнулся на нее электрогитарой. «Какой он быстрый! Примерно на уровне Грасс, может даже быстрее!» Грасс еле успела увернуться, но гитара срезала с ее головы несколько волос. Миядзи поймал их и ухмыльнулся. «Господин Хидемаса, я тоже смогла!» Баба, атаковавшая Рафталию, тоже смогла срезать волос и теперь отдала его Миядзи. «Отлично, благодарю!» «Ради вас что угодно!» «Что они задумали?» «Проклятая песня! Усинакоку Майри!» Самое знаменитое японское проклятие. Глубокой ночью страдающая от ревности женщина надевает на голову железное кольцо, берет зажженные свечи и прибивает к дереву на территории храма соломенную куклу. Пара щелчков, и в руке Миядзи появилась соломенная кукла. «А теперь вот так!» Миядзи вложил в соломенную куклу волосы Грасса Рафталии, затем прибил их появившимся в другой руке гвоздям к электрогитаре. «Ах, что это?» Рафталия и Грасс тут же схватились за сердце. Именно туда же Миядзи вбил гвоздь. Проклятый навык, от которого невозможно увернуться? Хотя, конечно, у него свои заморочки. Похоже, его можно включить, только имея волосы жертвы. Поскольку навык смог пробиться через их защиту, он довольно силен. «Нафуми, сама!» Хотя Рафталия еле стояла на ногах, она все равно пыталась подойти ко мне, но я и сам пока был занят спасением себя и Ицки. Стены, которые я выстроил над собой, ломались одна за другой. Чем дольше существует гильотина, тем сильнее она становится. Я должен как-то уничтожить лезвие, но не могу выпутаться из крепких цепей. Видимо, мне остается наполнить свое тело ци и молиться о том, чтобы удар не оказался смертельным. Хотя я не уверен, что моя шея это выдержит, так что... Я сконцентрировал энергию ци и с ее помощью выбрался из оков. «Ха! Ты не только дьявол, но и хитрец! Прими справедливое наказание! Где здесь справедливое наказание? Или к черту!» Крикнул я, разрывая цепи, и потянулся руками к гильотине, чтобы остановить ее, как вдруг передо мной появились два огонька.